12. Упомянем еще о нескольких деятелях в области философии, связанных с духовной школой, и прежде всего помянем плодовитого, но мало оригинального Алексея Введенского, 1861-1913 годы, следовавшего, в общем, своему учителю Кудрявцеву. Примечание. Смотри вводный очерк в большой книге Введенского «Религиозное сознание язычества». В этом очерке Алексей Введенский дает обзор русской религиозной философии. Конец примечания. В области гносеологии он склоняется, впрочем, к соборной гносеологии князя Сергея Трубецкого. Смотри о нем ниже, часть 4, глава 3. Правда, без особого обоснования своих взглядов. Примечание. Смотри, например, статью «О задачах современной философии». «Вопросы философии и психологии», номер 20, 1893 год. Страницы 155-156. Конец примечания. Известная склонность к эклектизму, присущая нашему автору, ослабляет ценность его немногочисленных построений. Примечание. Типична в этом отношении статья Алексея Введенского о Фурье. «Вопросы философии и психологии», номер 10, 1891 год. Высокая оценка философской деятельности Алексея Введенского у его ученика Андреева. Смотри «Богословский вестник», 1914 год, 10-11, в статье, посвященной Введенскому, свидетельствует только о личном отношении Андреева к своему учителю. Конец примечания. Философским дарованием бесспорно отличался известный митрополит Антоний Храповицкий, 1864-1934 годы, свою магистерскую диссертацию, посвятившую проблеме свободы воли. Примечание. Архиепископ Антоний Храповицкий. Сочинение. Том 3. К оценке философских и богословских идей митрополита Антония смотри Флоровский, указанное сочинение, страницы 426-439. Конец примечания. Страница 131. Уже в этом сказался характерный для митрополита Антония антропологизм. Хотя он немало писал и на чисто богословские темы, но творческие мысли и даже построения у него настолько связаны с темой о человеке, что даже в чисто богословские вопросы он вносил все ту же антропоцентрическую установку. Отметим все же несколько его богословских идей, имеющих существенный философский характер. Критически отбрасывая натурализм, митрополит Антоний остроумно пишет о политеизме законов природы, намекая на то, что в науке имеется своеобразное религиозное поклонение законам природы, защищая теистическую доктрину. Митрополит Антоний не боится, стоя здесь очень близко к архиепископу Никанору, смотри предыдущую главу, говорить об имманентности Бога миру. Представляя Бога имманентным миру, пишет митрополит Антоний, мы приняли не самый пантеизм, а ту частицу правды, которая содержится в нем. Примечание. Сочинение, том 3. Страницы 104-105. Конец примечания. Теизм перестает быть теизмом и становится пантеизмом не через внедрение Бога в мир, а через отрицание жизни в Боге, когда начало жизни присваивается только миру, а божество мыслится статически. Митрополит Антоний подчеркивает односторонность статической категории сущности. Для него Бог, оставаясь субъектом всех физических явлений, предоставил самостоятельное бытие субъектам явлений нравственных. Примечание. Там же страница 105-112. Конец примечания. Поэтому митрополит Антоний свою позицию характеризует как нравственный монизм, имея в виду, что свобода индивидуальных душ потому не нарушает единство бытия, что свобода присуща лишь субъектам нравственных явлений, то есть существам, движимым любовью. В связи с этим стоит своеобразный персонализм митрополита Антония, в котором он прежде всего применяет к человеку то фундаментальное для христологии развлечение, которое отделяет понятие личности от понятия природы в человеке, или, как говорит митрополит Антоний, от понятия человеческого естества. Разделение в нас лица и естества не есть нечто непонятное и отвлеченное, говорит он, но истина, прямо подтверждаемая самонаблюдением и опытом. Примечание. Сочинение, том 2, страница 22. Конец примечания. Страница 132. Надо отвергнуть, читаем в другом месте, представление о каждой личности как законченном самозамкнутом целом, и поискать, нет ли у всех людей одного общего корня, в котором бы сохранилось единство нашей природы и по отношению к которому каждая отдельная душа является разветвлением, хотя бы обладающим и самостоятельностью, и свободой. Примечание, там же страница 240. Конец примечания. Необходимо по мысли митрополита Антония, смотри тут же, принять учение об единстве человеческого естества, по причине которого, то есть единства, одна личность может вливать непосредственно в другую часть своего содержания. Надо признать, что это различение естества и личности в высшей степени важно для философии персонализма. В замечательных статьях по пастырскому богословию, в которых так много общефилософских идей, митрополит Антоний, предвосхищая будущее построение Франка, смотри о нем часть 4, глава 5, настаивает на том, что при духовном созревании человека его личное «я» всегда и во всем заменяется «мы». Примечание. Там же страница 233. Конец примечания. Там же учит митрополит Антоний о возможности упразднения незримого средостения, стоящего между человеком и человеком. Примечание. Там же страница 487. Конец примечания. По учению митрополита Антония, только в церкви другие, как не я, перестают быть противоположными мне, моему я. И здесь свобода каждой личности совмещается, вопреки пантеизму, с метафизическим единством их бытия. Примечание. Там же страница 20. Конец примечания. Мало этого, митрополит Антоний подходит очень своеобразно к динамической гносеологии, начатки которой мы видели у Киреевского. Для митрополита Антония ослабление непосредственного противопоставления «я» и «не я» способно, по-видимому, видоизменять основные свойства человеческого самосознания. Здесь-то и раскрывается истинный человеческий разум, доселе затемненный греховностью нашего падшего естества. Отсюда следует, заключает все рассуждения об этом митрополит Антоний, что закон нашей личной обособленности есть закон не безусловный, не первозданный, но закон сознания падшего. Примечание. Там же страницы 65-67. Конец примечания. Митрополит Антоний, философское дарование которого явственно выступает даже в тех кратких извлечениях, которые мы сделали, не развивал своих идей в форме системы, но все же он заслуживал того, чтобы о нем упомянуть в истории русской философской мысли. Страница 133. В духовных наших академиях вообще было немало философских дарований, заявивших о себе лишь отдельными этюдами систематического характера, но в общем нашем изложении мы не можем останавливаться на них. Позже, при изучении новейшего русского гегельянства, мы коснемся философских построений Дебольского, а во второй половине настоящего тома изложим философские взгляды отца Флоренского. Оба они были связаны с духовными академиями.